«Наконец-то!» Когда я почувствовал, что в очередной раз закончил свое дело при помощи той самой духовной силы, я просто приподнял крышку котла изнутри и увидел, как вслед за ней поднимаются изготовленные шарики пилюль. Я получил то, что хотел. Хотя некоторый первичный опыт у меня был не очень удачным, но впоследствии я все-таки смог заполучить желаемое. И теперь мог делать то, что, по сути, позволяло мне действовать более уравновешенно и спокойно. Ведь я уже знал о том, что именно на составах из таких вот достаточно дешевых ингредиентов я и могу набить и себе руку. Дальше все будет уже немного проще. Конечно, я стараюсь не забывать и о том, что подобное будет стоить определенных усилий. Тем более, что когда я занимался этим делом, то видел, как происходит сам процесс очистки. Духовное пламя банально выжигало все лишнее. И чем чище было само пламя и разнообразнее, тем более эффективной была результативность такого огня. Когда у меня впервые получилась первая пилюля укрепления ядра, самая слабая и простая, я был готов буквально на стенку лезть от счастья. И за всеми этими радостными вещами едва не забыл о том, что мне пора было бы отправляться на очередной аукцион. Ведь, по сути, я пообещал доставить той самой дамочке из торгового дома Мадар довольно ценный груз. И уже только поэтому можно было понять, что мне нужно выполнить свои обязательства, какими бы они ни были. Так что мне нужно было немножко поторопиться. Поэтому я направился в ближайший небольшой городок, который больше напоминал разросшуюся деревню, этакий районный центр земли, только окруженный крепостной стеной, хотя и деревянной. Знаете, когда я впервые спросил у этих разумных о надежности такой стены, то они просто посмеялись. Дело в том, что они учитывали один важный нюанс. Когда монстры пытались прорваться сквозь эту стену, то они в первую очередь ее сжигали. То есть эта стена действовала как своеобразный сигнализатор об опасности. Если она заполыхала, то значит враги уже на пороге, причем эта стена была только внешняя. Внутри, прямо за ней, была еще одна, которая была немного мощнее и сложена из простого камня. Интересно придумали. Причем определенная логика в их действиях все же была. Ведь заранее видя слабость такой защиты, те же демоны или какие-нибудь монстры будут стараться разрушить ее, чтобы максимально быстро и всем скопом постараться ворваться внутрь за этот самый забор. И вот же сюрприз. За этим забором стоял еще более солидный забор, а эта стена поднимала тревогу, когда разрушалась. Именно в таком населенном пункте, который назывался Нарин, я и закупился одеждой охотника. Это была простая кожаная одежда. Причем мне пришлось потратить некоторое время, прежде чем я убедил сапожника сделать мне не совсем обычные сапоги. Не такие, как этот старик привык делать. А что-то наподобие моих ботинок. Ну, мне так было удобнее. К тому же я терпеть не мог острые носки обуви. Как на лыжах, честное слово. Хотя здесь были неплохие мастера. И, по сути, подобная обувь могла быть сравнительно удобной и даже мягкой. Вот только при всем этом я старался не забывать и о том, что мне должно быть удобно. И именно мне, а не моей обуви. Да, острые носки удобны именно для наездников. Таким носком проще попадать в стремена на седле. А вот когда ты лазишь по скалам и по камням, такой острый носок создает очень малую точку опоры, когда ты пытаешься куда-то залезть. Поэтому мне и пришлось этого старика весьма настоятельно просить сделать именно то, что мне нужно. Сначала сапожник немного даже артачился. Но потом, когда его внук пострадал, не по моей вине, а я предоставил ему пилюлю лечения, все резко изменилось. Этот старый кожевник и по совместительству сапожник сделал все именно так, как я и заказывал. И даже не хотел брать с меня денег. Но кожа, которую он использовал для изготовления такой обуви, была достаточно специфическая. Я предоставил ему кожу, так сказать, достаточно молодого демонического зверя. Был там буйвол. Его называли демоническим. Так вот, эта животинка имела мало того, что размеры достаточно крупного быка-производителя, так еще и, ко всему прочему, четыре очень длинных и острых рога и клыки в собственной пасти. Так что опасная животинка была, но я сумел с ней справиться. Это была тварь второго ранга, демоническая. Я взял с него рога, копыта и клыки, а шкуру оттащил к этому сапожнику. Из нее он мне изготовил обувь, а его невестка из остатков сшила полноценный костюм охотника. Так что теперь я мог бы быть спокоен. По сути, я ничем не хуже остальных подобных индивидуумов, с которыми могу столкнуться. Но слух о том, что я имею при себе пилюли лечения, которые раздают так, как будто бы они ничего не стоят, достаточно быстро разошелся по округе. И даже нашлись те, у кого хватило наглости начать заявлять во всеуслышание о том, что если мне эти пилюли не нужны, то я их обязан отдать тем, кто больше нуждается, и даже бесплатно. Хотя это даже звучало глупо с их стороны. Но я понимал, что эти разумные все равно не успокоятся, и рано или поздно мы с ними все равно столкнемся. Я же в данном случае просто направился в тот самый город Лупан. Для всех местных жителей я был обычным бродягой, и если бы хоть кто-то из них увидел бы то, что я могу формировать то самое плетение, позволяющее летать, то эти разумные явно задумались бы о возможных конфликтах со мной. А если бы и собирались конфликтовать, то постарались бы учитывать подобные способности. Ведь, по сути, они не хуже всех остальных понимали тот факт, что тот самый разумный, кто мог формировать подобное плетение, должен был быть кем-то на уровне ниже старшего ученика тех же сект. То есть меня уже следовало бы опасаться, тем более практически простым жителям. Сейчас же я для них был фигурой неизвестной. А учитывая то, что я постоянно таскал при себе амулеты тех самых представителей секты Черной Змеи, можно было сразу понять, что разглядеть меня кому-то более серьезно вряд ли получится. Тем более, что я при посторонних старался такие плетения не использовать. И поэтому они могли подумать, что я просто контактирую с каким-нибудь алхимиком или помогаю кому-то, кто просто не хочет демонстрировать свою силу, при ком попало. Ну что же, меня подобный подход вполне устраивал. Поэтому, купив подходящую мне одежду и переодевшись, я тут же направился к тому самому городу Лупан. В этот раз я шел туда без маски на лице, так как уже и сам понял, что в большинстве случаев достаточно большое значение имеет именно одежда, и я намеревался этот факт использовать. В этот раз я также долетел практически вплотную до того самого леса, находившегося неподалеку от города, спешился и пошел пешком, просто выйдя из леса на дорогу, ведущую в город с утра пораньше. По пути какой-то крестьянин, ехавший в город на телеге по своим делам, довольно великодушно предложил мне подъехать до ворот. Я воспользовался этим приглашением и, уже подъезжая к городу, всунул в руку этому старичку медную монету. Ну а что? Пусть хоть так порадуется, купит своим внукам каких-нибудь вкусняшек. А я от этого не обеднею. После чего, уже привычно и спокойно расплатившись со стражниками на воротах, дав им на пару медных монет больше, зашел в город. Судя по всему виду, меня был вполне себе нормальный и им привычный. Хотя и не сильно богатый, но никто коситься на меня не стал, как это было в прошлый раз. Что же, придется этой маской поменьше пользоваться, только в особых случаях. Как я уже понял, хотя она и скрывает лицо, но сама одежда меня могла выдать. Именно поэтому сейчас я понимал, что мне явно не стоит пренебрегать такими мерами безопасности. Добравшись до аукционного дома, я просто показал свой своеобразный жетон-пропуск, и меня сразу же пропустили внутрь. «Господин Ант, я вас не узнала!» — радостно улыбнулась Ли Юн Мао, когда я все-таки обозначил ей то, кто именно сейчас перед ней стоит. «Честно говоря, вы меня сильно удивили. Но я так понимаю, что прошлая погоня за вами не увенчалась успехом для некоторых индивидуумов. Именно от нее я узнал подробности того, что из-за моего фокуса с плетением лотоса между собой сцепились две секты. Ну, а чего эти умники хотели? За такие действия нужно уметь отвечать. Решили, что вам нужно охотиться за людьми? Прекрасно. Только им всем следовало учитывать тот факт, что ответственность за содеянное, если вы сделали подобную глупость, то будьте добры за это ответить. Сейчас же мне было как-то наплевать на все эти фокусы. Мы просто посмеялись над неудачниками. После чего я выложил перед ней несколько предметов, что принес. Тоже ядро от этого демонического быка, его рога и даже копыта, а потом и одну пилюлю третьего ранга укрепления ядра. Эта дамочка тут же оценила такой товар в достаточно высокую цену. В ответ я попросил достать мне список лекарственных трав и разузнать, что только возможно прокатывать для варки пилюль более высокого ранга. Я прекрасно понимаю, что в этой ситуации разница все равно будет значительной, но даже в этом случае я все получу без какой-либо потери для себя. В ответ на мой запрос Ли Юн достаточно быстро рассказала мне о том, какие травы можно легко купить прямо здесь, на городском рынке, а какие лучше через них приобретать. После чего мы договорились о том, что после аукциона они оставят своеобразную поддержку этих денег, что получат за мои лоты, именно под своим надзором. Я же за ними потом зайду. Мы составили договор, который подписали печатью силы. Это было интересно. Просто каплю крови на специальную руну капаешь, и она активирует это плетение. После чего я со спокойной душой отправился в ту самую гостиницу. Меня там тоже не узнали. Сначала. Но когда я посмеялся и напомнил некоторые подробности, все решилось. Благо, что до нового аукциона было еще время, почти полторы недели. Так как его немножко передвинули, и в данной ситуации это было даже удобнее. Сейчас меньше людей шастало в городе, так как приезжать на аукцион начнут от силы через пару-тройку дней. Поэтому я мог спокойно сделать свои дела. И даже мог уйти раньше, чем меня хоть кто-то узнает. Главное, что в прошлый раз я успел сделать все свои дела. Да и товар я в этот раз предоставил хоть и хороший, но не самый дорогой. В первую очередь я намекнул этой дамочке в торговом доме «Мадар», что мне интересны именно различные ингредиенты для создания пилюль, а также и котлы-артефакты, и не более того. А потом, может, будет интересно еще что-то. Но в этот раз они собирались продавать какой-то там боевой артефакт. А я к боевым артефактам отношения не имел. Поэтому и не собирался тратить на них ни своего времени, ни возможностей. Выполнив свое весьма своеобразное обязательство, я предупредил Ли Юн Мао, что, по сути, мне будет пока что немного сложновато в ближайшее время вот так вот буквально по пустякам заявляться к ней каждые 2 месяца, чтобы поставлять ресурсы на продажу. Но если будет возможность, то я постараюсь привозить что-нибудь достаточно ценное. На этом мы и условились. Хотя я видел, что ей не особо понравилось подобное решение вопроса. Скорее всего, она хотела бы, чтобы я превратился в постоянного поставщика. Но мне все же пришлось ее немножко разочаровать. Я же не живу в лесу демонов. Удивленно пожал я плечами, когда она достаточно аккуратно поинтересовалась тем, нет ли у меня возможности как можно чаще поставлять такие предметы и ингредиенты. Если бы я там жил, то меня уже бы в демоны записать можно было бы. А я к демонам не имею никакого отношения. После такого упоминания она и сама поняла ту глупость, которую сморозила таким образом. Однако, как я понял, она все-таки не теряла надежды получать от меня как можно чаще ресурсы на продажу. И все именно из-за того, что в данном случае, устраивая как можно чаще аукционы, она сама повышает имидж не только свой собственный, но и всего своего торгового дома. Я это все прекрасно понимаю. Но есть нюанс, который не стоит сбрасывать со счетов. Это моя собственная заинтересованность. Я не хотел превращаться в своеобразный конвейер по поставкам им подобных ценных предметов. Главное, что я их заинтересовал. А тратить фактически все свое время и старательно носиться по лесу демонов в поисках ценностей для них я не собирался. Для этого у них есть другие разумные. Вот их пусть и используют. Переночевав в гостинице, я с утра прошелся по указанным мне местам. Надо сказать, что цены здесь были тоже не такие уж и слабенькие. особенно на лекарственные травы, ведь все эти продавцы старались в первую очередь такие ресурсы отдавать в руки тем же самым алхимикам или мастерам пилюль. Вот только в последнее время с этим были определенные сложности. Как говорится, предложение превысило спрос, и цены на лекарственные травы начали падать. А их поставщики не хотели рисковать своей жизнью задешево, ведь достаточно большая часть таких трав и ингредиентов добывалась либо в глубине леса, где есть какие-нибудь хищники, либо где-нибудь высоко в горах, где тоже легко покалечиться или убиться. Так что свою работу они ценили. И не хотели, чтобы ее кто-то обесценивал. Даже те самые алхимики-мастера пилюль. Ведь эти разумные почему-то за свои пилюли старательно цену драли. И снижать цены не хотели. Даже наоборот, начали повышать. Так что, несмотря на сопротивление таких продавцов, мне удалось пополнить свои запасы лекарственных трав. Хотя все равно нашлись и те, кто пытался каким-либо образом поднять наценку. В этом случае я просто пожимал плечами и уходил прочь. Если вы такой умник и так старательно держитесь за свой товар, то по таким ценам предоставляйте его алхимикам. Тут же огорошил я такого умника, который попытался сыграть на таких вещах именно за мой счет. Ну еще бы. Ведь продавать тем же самым умникам такие ресурсы, да еще и за повышенную цену, он точно не станет. В этом случае будет просто высмеян. Особенно с учетом того, что в сложившемся положении у алхимика выбор был куда больше. У меня пока не было авторитета таких разумных. Поэтому мне приходилось торговаться чуть ли не за каждый корешок. Больше всего этих разумных поразил тот факт, что когда они пытались мне подсунуть порченные товары, я без каких-либо сомнений просто отметал такие растения в сторону и отказывался покупать, так как прекрасно видел его изъяны. Например, такое растение могли неправильно собирать. А мне зачем подобные проблемы, которые себя дадут знать именно во время приготовления пилюль? Ну, собрали неправильно, молодцы. Сами теперь с ними возитесь, а мне от такого растения пользы не будет. Один торговец вообще умудрился меня удивить, предложив мне целый ящик трав по достаточно хорошей цене. Выложив сверху слой нормальной травы, а буквально на палец ниже все было сплошным мусором. «Неужели вы думали, что я проверять не буду, что вы мне там предлагаете?» С кривой ухмылкой переспросил я у него, когда банально взял и вытряхнул на его прилавок весь этот мусор. «Вы что же, меня за идиота считаете? Предложите такой товар алхимикам. Пусть они с вас посмеются!» Судя по тяжелому вздоху и разочарованному взгляду, этот молодой парень даже не понимал всего того, что сейчас сделал. Ведь я устроил ему этот скандал в присутствии клиентов. А глаза старика, который в этот момент с ним разговаривал, передать было вообще невозможно. Но, как говорили на земле, без мата не скажешь. Всего лишь по той простой причине, что этот молодой индивидуум ради одноразовой наживы действительно уничтожил все то, ради чего этот старик мог старательно гробить всю свою жизнь в этой лавке. Просто потому, что ему так захотелось. Банально уничтожив смысл жизни, ведь авторитет в таких делах нарабатывается годами. Коротко рассмеявшись, я просто развернулся и пошел прочь из этой лавки. А вслед мне донеслись дикие крики и ругань. Судя по всему, этот старик не стал сдерживаться и изо всех возможных сил начал избивать помощника, так называемого подмастерья. Ведь следом за мной из лавки ушли и другие клиенты. А уж говорить о том, какая слава пойдет про эту лавку по рынку, тут явно не стоит. Я же в данном случае просто нашел нормального продавца, который не задирал цену, но и не принижал своих поставщиков. А когда я спросил про расценки, он тут же принялся мне рассказывать о том, как тяжело собирать эти самые растения в горах и лесу, как их тяжело сортировать и оценивать их стоимость. Надо сказать, что старался он изрядно. И я оценил такое, поэтому купил у него все, что мне было нужно. А попутно еще и сделал заказ на будущие поставки. Просто была пара трав, которые эти разумные не добывают. Хотя могут, просто на них нет особого спроса. Конечно, он удивился моей просьбе. Ведь такие травы закупали только алхимики. Но я в данном случае просто пожал плечами, заявив ему о том, что еще никто не гарантировал ему того факта, что я работаю не на алхимика. В ответ он просто улыбнулся, заявив о том, что это и не мудрено, так как я достаточно неплохо разбираюсь в травах. Но с учетом того, что я не пытался торговаться слишком сильно и сбрасывать цену более положенного, он пообещал мне доставить то, что нужно. Мы даже заключили с ним договор, и я оставил задаток, чтобы заинтересовать поставщиков. Такое доверие тоже играло свою роль. Я же в этой ситуации всего лишь хотел получить то, что мне нужно. И к тому же пилюли лечения получались у меня с каждым разом все лучше. Тем более, что если первые были действительно самого низкого, первого ранга, то последнее, которое я решил все же попробовать изготовить при помощи сразу двух видов энергии, что превратило мое духовное пламя в двухцветный факел, я получил весьма интересный результат. Если я из обычного набора трав мог сварить как минимум 7, а то и 10 пилюль, то этих пилюль получалось примерно в 2 раза меньше. Много материала было выжжено духовным пламенем. Однако по своему качеству эти лекарственные пилюли превосходили пилюли первого ранга почти в 2 раза. И по качеству, и по воздействию. Мне даже страшно было представить то, что может получиться с 3 видами энергии. Но я не хотел рисковать. По той причине, что даже в этом случае я этот котелок замучил содержать. Он вибрировал, как сумасшедший, пытаясь ускакать куда-нибудь в сторону. Теперь-то я понимал то, почему в некоторых своеобразных сказках и легендах, где обычно упоминалось нечто подобное, подобный сосуд обычно висел на цепях, как на своеобразных растяжках в воздухе. Надо будет подумать над этим вопросом. Ведь, по сути, в одной из записок этого старого алхимика неожиданно для себя я встретил упоминание о том, что древние алхимики такие котлы изготавливали из различных ингредиентов для себя сами при помощи различных ингредиентов из тел монстров и самых невероятных артефактов. Хотелось бы мне на это посмотреть. А лучше вообще найти инструкцию для такого. Составляющих из монстров у меня может быть много. Так что хотелось бы попробовать создать что-нибудь этакое. Хотя я понимал, что для этого мне нужно действительно стать мастером этого дела, а не так. Нахватался по верхам и теперь бегаю и корчу из себя что-то могущественное. Хотя, по сути, это все даже просто глупо. Поэтому сейчас мне было важнее другое. Получив все необходимые мне травы, я просто направился прочь из города, краем глаза отметив факт слежки за мной каких-то оборванцев. Скорее всего, местные воры решили попробовать пощупать меня на предмет лишнего в карманах. Но когда я покинул город, эти индивидуумы не стали меня преследовать. Да и глупо это было бы в лесу делать. Это они в городе смелые и на что-то могут рассчитывать. Особенно, если городская стража у них прикормлена должным образом. А в лесу каждый сам себе хозяин. Да и какой идиот подпустит к себе в лесу группу народа с такой явно бандитской внешностью? А карманники вообще-то люди фактически творческие. Не верите? А вы сами попробуйте вытащить у кого-нибудь из кармана кошелек. При этом он не пьяный, находится в полном сознании и прекрасно понимает, что происходит. Думаете, это легко? А они это делают. И уже только поэтому можно понять, что самая большая проблема для карманника — это поломанные пальцы. Они присматривались ко мне, но когда увидели под накинутым на плечи плащом явно не совсем простой пояс, да еще и с такими своеобразными хранилищами в виде тех самых мешочков, то их разочарованию не было предела. Так как соваться к такому поясу голыми руками никто из них не рискнет. А вот обобрать кого-нибудь из простых жителей города, это они сделают, и даже с радостью. Так что в данной ситуации от меня быстро отстали. И я уже привычно дошел до края дороги, где меня никто не видел из города. Слегка присел, пропустив телегу, делая вид, что я поправляю обувь. А потом сформировал то самое плетение, вскочив на которое, помчался в нужном мне направлении. Я понимаю, что если бы меня хотели выследить, то это можно было бы сделать. Например, как в одной из записок указывал этот самый алхимик. Можно было просто накинуть на одежду разумного специальную метку, которую тот, кто это сделает, может отследить на расстоянии как минимум пары десятков километров. Вот только в данном случае был один маленький нюанс. Эту метку можно было отследить именно тогда, когда она находится, так сказать, на открытом воздухе. То есть я в этой одежде должен идти. Однако, когда я только запрыгнул на свой меч, я тут же скинул плащ, который был накинут на мои плечи, и спрятал его в походную сумку. И постарался как можно быстрее покинуть это место. Почему именно плащ? Да просто на спину проще всего такие метки ставить. Ведь разумные часто забывают, что такая одежда, например, во время того же полета просто мешает. Да, когда холодно или зима, то в данном случае от этого есть какая-то помощь. Но не сейчас. Сейчас подобный своеобразный предмет только мешал бы. Зато я был теперь спокоен. Получил то, что мне нужно, и мог постараться сбежать обратно в свое уединение.